Глава 4. Фрагмент 1. «В этом мире я уже 9 лет», — Михаил разлил водку по стопкам и отправил пустую бутылку под стол. «Умению наливать ровно можно только позавидовать. По булькам он, что ли, считает?» «С 12-го, получается?» — спросил я и взял свою стопку. «Ага». Михаил кивнул, слегка коснулся моей и Андрюхиной стопок своей стопкой и выпил. Закусил он маринованной маслиной. Выпив и закусив лимоном, я поинтересовался. «Как угораздило попасть сюда? По своей воле, случайно или обстоятельства заставили?» «Так я вам рассказал все, мужики. Увы, но разглашать некоторую информацию я не имею права. В целях безопасности. Своей безопасности». Михаил посмотрел в сторону бара и решил сходить за новой бутылкой. Вернувшись, поставил ее на стол и все же рассказал немного прошлого. «Попал сюда благодаря обстоятельствам. Не слишком хорошим, сами понимаете. На светлое будущее уже около 7 лет работаю, не жалуюсь. Вы бы тоже могли на них работать, если бы не были столь правильными. Но, как видите, не срослось. Не будем о плохом». Андрюха, как говорится, ударил вопросом в лоб. «Что нас там ждет?» «Где?» — Михаил нахмурился. «Ты о 3-м раунде, что ли?» Андрюха кивнул и указал на бутылку, мол, наливай. Когда водка была разлита по стопкам, Михаил ответил. 3-й раунд зовется «Кровавая деревня». Там вас ждет много крови. Это все, что могу сказать. Андрюха тяжело вздохнул и выпил. Закусывать не стал. Решил поесть и отправился с тарелкой к плите. «Мне тоже положи», — попросил я и протянул свою тарелку. Солянка, которую приготовил Андрюха, просто божественна, точно такая, какую люблю. Я выпил, закусил солененьким огурчиком и с удовольствием вдохнул аромат солянки, появившейся на столе, благодаря Андрюхе. Задобрив ее сметаной, начал с наслаждением поедать. «Завтра начнется 3-й раунд, не забыли?» Добродушный вид Михаила в мгновение улетучился, и на лице проявилась суровость. «Вы первые, за кого я болею всей душой. 3 года работаю на арене жизни, но еще ни одна команда так не цепляла. Земляки, что тут сказать? Еще и тезка». Он слегка ткнул кулаком в мое плечо и спросил: «Да, Ермак?» Я кивнул и ответил: «Да, Ермак. Мы постараемся не ударить в грязь лицом и показать высший класс. Можешь не сомневаться. 5 раундов будут пройдены. Единственное, так это хотелось бы уточнить, доброжелательный дяденька нам ничем не поможет». Михаил, усмехнувшись, ответил: «Может, и поможет. Доброжелательный дяденька сделает все, что в его силах. В этом не сомневайтесь. Главное, не подведите его в будущем». Мы выпили 2-ю бутылку, затем выпили 3-ю и 4-ю. Сильнее всех, что удивительно, опьянел Михаил. Я и Андрюха держимся, хотя это ненадолго. Чувствую, что совсем скоро стану пьяным. «Вот хорошие же мужики». Михаил хоть и пьян, но способности разливать водку по стопкам ровно не растерял. «Зачем вы во все это ввязались? Не сиделось вам на попах ровно, да? Приключения, черт бы их побрал! Взгляните на меня!» Он резко встал и расправил и без того широкие плечи. «Живу как в сказке! Ни в чем не нуждаюсь! Красота!» «Шестерить на светлое будущее ты называешь красотой?» — с вызовом спросил Андрюха. «Ты, Миша, шестерка! Мы, в отличие от тебя, хотя бы свободны! Нас свободы не лишили! И плевать, что на арену жизни попали! Мы перед совестью своей свободны! Чисты!» Михаил плюхнулся на стул, отчего тот заскулил, но с достоинством стерпел неожиданную нагрузку и не развалился. Замахнув стопку, Михаил начал громко говорить. «О свободе и совести говоришь, Андрюшка. Да вы по макушку в крови утонули, парни. Где ваша совесть? Где ваша мораль? Я пью с конченными убийцами. Я, в отличие от вас, не могу вспомнить, когда последний раз убивал человека. 5 лет назад это было, а кажется, что 100. «Убийцы вы! Что бы ни говорили и чем бы ни оправдывали свои действия, но для меня вы — убийцы! Этот мир дерьмовый, и я его ненавижу! Менять его надо! И менять в лучшую сторону! Понимаете?» Я кивнул и сказал: «Вот мы и меняем его». «Да!» — Андрюха хлопнул ладонью по столу. «Мы, в отличие от тебя, Миш, хоть что-то делаем! Светлое будущее, твои работодатели — главное дерьмо этого мира! Дерьмо масштабное, имеющее власть и в мире прежнем! А еще есть Единый банк! Разве он не дерьмо? Деньги, еще раз деньги! Все на них завязано! Мы ведь не идиоты! Наверняка не знаем, но догадываемся о многом!» Михаил словно протрезвел и злобно сказал: «Ты не знаешь даже 5% информации, Андрей. Есть такое дерьмо, которое никогда не разгрести. Авгиевы конюшни в сравнении с ними — пустяк. Нужно просто найти Геракла», — Андрюха указал на бутылку с водкой. «Геракл почистил Авгиевы конюшни. Авось и с этим дерьмом справится». Михаил, покачав головой, медленно встал и ответил: «Нет Геракла, способного разгрести это дерьмо. Даже 10 Гераклов с ним не справится. Я, парни, пошел к себе. Много не пейте, потому что вам меньше, чем через сутки третий раунд штурмовать. Хороших сновидений». Ровно в 6 вечера я завалился спать. Завтра будет сложный день. Мы едем на BMW X5M. За рулем Михаил. Спереди и сзади едет сопровождение из 4 машин. Нас везут в ту самую кровавую деревню. На часах 10 утра. Раунд 3 начнется ровно в 12. «Неплохие у вас тут машинки ездят», — сказал я, любуясь интерьером баварца. «Сам на чем ездишь, Миш?» «Личная машина Геленваген. Старенький, правда, 10-го года. Но 6,3, Брабус». Я показал большой палец. «Хорошо тебе платят, получается», — сказал с заднего сиденья Андрюха. «Уверен, что на арене жизни ты только подрабатываешь». Справа потянулись огромные бетонные цеха, торчащие из-за обтянутого колючей проволокой железного забора. «Промзона?» — поинтересовался я. «Она самая», — Михаил кивнул. «Промзона города Иерихон. Это город в городе. Там делают почти все, что делают в мире прежнем. Я про вещи первой необходимости». «Оружие делать уже начали?» — спросил Андрюха. «Производство патронов, как помню, 3 года назад запустили. С оружием проблемы решили?» «Оружие делают, но пока только старое. Калашников огромными партиями производят. Старый добрый АКМ. Пистолеты и винтовки начала прошлого столетия собирают. Пулемет Браунинга и ДШК. Пока ассортимент так себе, но лет через 5 и до современного оружия руки дойдут. Иерихон — это центр развития этого мира. Не каждый земной город может похвастаться возможностями Иерихона. Я про города-миллионеры. Иерихону до миллиона жителей еще расти и расти. Думаю, что лет через 20-30 Иерихон станет первым миллионным городом этого мира. Если доживет до этого», — шепотом сказал Андрюха. Михаил его услышал, но промолчал. Проехав промзону, мы попали на асфальтированную дорогу. Справа и слева теперь красивые коттеджи. Когда они закончились, мы уперлись в огромный 4 метра высотой забор и не меньшего размера ворота. Заехав внутрь, оказались на большой стоянке. Михаил показал на 2-этажное кирпичное здание и сказал: «Мы на месте. Нам туда». Я показал в сторону 3-метрового железного забора, который начинается от кирпичного здания и уходит вдоль основного забора, и спросил: «Кровавая деревня там?» «Да, она там. Самый ненавистный для меня раунд». Фрагмент 2. Разве могут не радовать душу красивые стеклянные стенды, на которых лежит новенькое оружие? С довольным видом я подошел к стоящей на изящной зеркальной подставке штурмовой винтовки Беретта АРХ-160. Оценив, как лежит в руках, сказал: «Такую мы с Раисой взяли трофеем при захвате колонны. Помнишь?» Андрюха, оценивающий эргономику FNF-2000, кивнул. «Где она сейчас?» «Надеюсь, что Раиса оставила ее себе в коллекцию». Я вернул винтовку на место. «Интересно, как там поживает наша? Хоть какую-нибудь весточку получить? Как там добыча злати продвигается? Что с подразделением? Как Санька Бодров? Вылечил его берсерк-хорк или нет?» Столько вопросов. Раскиснув за несколько секунд, я сел на диван и закрыл глаза. Тоска надавила на плечи. Андрюха сел рядом и тихо сказал: «Нормально все с нашими, Никит. Не забивай голову перед боем, думай о хорошем. Нам нужно выйти и выиграть». Посмотрев на товарища, я решил промолчать. Устало встав с дивана, пошел к стенду, на котором покоятся скары. Как ни крути, но от полюбившейся мне FN Scar H отказываться не готов. Теперь она будет моей постоянной спутницей. По крайней мере, до тех пор, пока нам предоставляют оружие. О будущем после победы на арене стараюсь не думать. Для начала не мешает победить. Думать будем после победы. Михаил, оставивший нас вооружаться, пришел через 30 минут и принес 3 стакана кофе. Поставив их на столик, сказал: «Отвлекитесь ненадолго. Небольшой инструктаж проведу». Мы сели на диван и разобрали стаканы. Миша, севший в кресло напротив нас, принялся вещать. «Кровавая деревня — это чертов квест. Его сложность зависит от того, куда вы направитесь и какое решение примете. Никаких подсказок извне и переговоров с ведущим. Вы будете предоставлены сами себе. Даже шлемов с видеонаблюдением не будет. За вами будут следить многочисленные камеры и квадрокоптеры. Выйти за забор не удастся. Даже не пытайтесь, мой вам совет. С безопасностью тут все в порядке, обмануть разработчиков не получится. Сделайте все, что от вас требуется, и третий раунд закончится. Если говорить кратко, хороший расклад, и вы переходите в четвертый раунд. Плохой расклад — это ваша смерть. Большего рассказывать не вправе». «Пару советов хотя бы дашь?» — поинтересовался я, через силу глотая горький кофе. «Что брать с собой, что не брать?» Миша, пожав плечами, ответил: «Берите все, что может убивать. Берите по максимуму. Третий раунд предусматривает таких тварей, валить которых лучше при помощи тяжелой артиллерии. Далеко ходить вам не придется, поэтому грузитесь под завязку. Патронов, как говорится, много не бывает». Время без 15:12. Я и Андрюха похожи на новогодние елки, только вместо гирлянд и игрушек нас украшают оружие и снаряжение. Общий вес барахла составил примерно 100 килограммов на двоих. Немного, но и немало. Нам разрешили броню, и это радует. «Точно готовы?» — в третий раз спросил Михаил. Мы кивнули. «Тогда идем». Миша пошел к выходу. «Начинайте молиться». Коридор пройден. Осталась последняя дверь. Открываем ее и попадаем в локацию «Кровавая деревня». Стоим на асфальтированной дороге, которая начинается от неприступного, но изнутри покрашенного в розовый цвет мощного железного забора. По обе стороны от дороги — домики. В 70 метрах впереди — перекресток. Две улицы — это все, что имеет локация. Я тихо сказал: «Прекрасное место, и не скажешь, что кровавая деревня. Домики похожи друг на друга, словно близнецы. Сделаны они красиво. Внешне выглядят надежно. Все двухэтажные, с крышами-шалашами, большими окнами и ярко-белыми фасадами. Каждый домик окружен метровым белым заборчиком из штакетника. Всего домиков 12, по 4 с каждой стороны перекрестка. Помимо домиков, кровавая деревня имеет детскую площадку, телефонную будку и продуктовый магазинчик. Если приглядеться, то можно увидеть следы недавних восстановительных работ, свежую штукатурку, отличающуюся оттенком краску и не слишком аккуратно уложенный газон. Кто-то проходил этот раунд до нас. Прошел или нет, остается только гадать. «Идем?» — спросил Андрюха. Пожав плечами, я ответил: «Выхода у нас нет, так что идем». Мы дошли до перекрестка и остановились. Наверное, здесь нам предстоит сделать первый выбор. Куда идти? Жаль, что нет указателя. Андрюха пробормотал: «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, до себя позабудешь». «Пошли прямо», — сказал я и решительно зашагал вперед. Стоило нам пройти перекресток, и на фронтоне дома справа загорелся красный индикатор. Тихий звук «делинь-делинь», и из скрытого динамика раздалась хриплая фраза: «Первый выбор сделан! Враг наступает и готов убить!» Спустя несколько секунд в этом же доме послышался скрип несмазанного металла. Я приготовился и взял домик и прилегающую территорию на прицел. «Отходим», — тихо сказал Андрюха и начал медленно отступать к домику, который находится позади нас. Мы были у калитки, когда выходная деревянная дверь дома с треском открылась, и на покрытый газоном двор выбежали трое. Увидев нас, они ломанулись обратно в дом. То, что люди безоружны, Андрюху не остановило, и он выстрелил. Я ожидал, что мужчина, чуть замешкавшийся и, кажется, раздумывающий, куда ему бежать, упадет с простреленной грудью, но он не упал. Развернувшись, мужчина ломанулся обратно в дом, Андрюха выстрелил в небо. «Зачем стрелял?» — резко спросил я, пытаясь найти укрытие. «Идти в дом не хочется. Мало ли, какие неприятности могут поджидать там». «Потому что это враг», — ответил Андрюха и показал на входную дверь. «Идем внутрь, потому что иного укрытия нет». Не убил я их по одной причине. Совесть в безоружных стрелять не позволяет. Стоило нам открыть дверь и войти в просторную прихожую кухню, как по дому был открыт огонь. В двери, которую я закрыл секунду назад, один за другим появились отверстия. Чудом не зацепило. Упав, мы поползли к массивному кухонному столу. За то, что столешница сделана из листа железа толщиной не менее 5 сантиметров, нужно поблагодарить разработчиков квеста. Все-таки предусмотрели они хорошее укрытие. Главное, как можно быстрее добраться до стола и перевернуть его. Оружие и снаряжение сильно мешают. Я первым дополз до стола, не обращая внимания на непрекращающийся обстрел дома. Тонкие щитовые стены почти не останавливают пули, и с каждой секундой вероятность быть подстреленным увеличивается. Оказавшись под столом, я избавился от рюкзака и перевернулся на спину. Упор ногами в стол, и он с грохотом упал. Мы в укрытии. Столешница шириной в метр и длиной в полтора — отличная защита от пуль. Стрельба прекратилась. Упавшая на пол кастрюля перестала вращаться, и наступила звенящая тишина. «Минимум из 5 стволов стреляли», — сказал я и сел к столешнице спиной. Взглянув на Андрюху, поинтересовался: «Какие варианты будут, дружище?» Закрыв лицо ладонями, он ответил: «Пока без вариантов. Надо узнать количество врага и попробовать». Снова стрельба на улице, но теперь не по дому. Стреляют минимум 7 и патронов не жалеют. Жуткий вой, человеческий крик, снова жуткий вой и тишина. Почему не стреляют? «Толкаем стол к окну», — скомандовал я и налег на столешницу плечом. Оказавшись у окна, я сорвал дырявые шторы и отбросил их в сторону. Осторожно выглянув на улицу, увидел 5 парней с автоматами Калашникова на изготовку, стоящих возле заборчика из штакетника. Смотрят они не на нас. Взгляд каждого направлен в сторону перекрестка. Что они там увидели? «Говорю, готов и стреляем», — тихо сказал Андрюха, взяв 5 на прицел своего HK-417. «Твои те, что слева». Я кивнул и поймал голову крайнего азиата в прицеле. Андрюха отдал команду, и палец плавно надавил на спусковой крючок. Толчок, и забор позади азиата окрасился красным. Андрюхин выстрел свалил высокого блондина с неестественно белым лицом. Альбиносом был, наверное. Оставшиеся 3 среагировали после первых наших выстрелов и дружно упали. Заборчик, которым огорожен наш домик, частично сокрыл их. Я принялся стрелять, так сказать, на ощупь. Что-то не очень большое, но черное мелькнуло на дороге и пропало из виду. Троица превратилась в 2. Я прекратил стрелять. Следом замолчала винтовка Андрюхи. Посмотрев на меня, неестественно круглыми глазами, он спросил: «Ты это видел?» Я кивнул. Оставшаяся в живых 2, обрадовавшись тому, что по ним не стреляют, рванула к входной двери в дом. «Добиваем?» — спросил я, поймав неширокую спину в прицел. Андрюха не успел ответить. Шквал пулеметного огня просто снес 2. До дома они так и не добежали. Стреляли со стороны перекрестка, а это значит сбоку от нас. «Разворачиваем стол!» — заверещал я. Мы успели. Неизвестные пулеметчики открыли огонь по нашему домику. Пули засвистели в огромном количестве. Звон и удары в столешницу известили о том, что укрытие надежное. Я прикрыл уши и крикнул: «Так они из домика за одну минуту дуршлаг сделают!» «Не страшно!» Андрюха перевернулся на спину и отцепил с пояса светошумовую гранату. «Меня не пулеметчики заботят, Никита! Черная быстрая тень пострашнее их будет, если это именно то, о чем я подумал!» Фрагмент третий. Граната улетела на улицу и разорвалась. Вспышка света дезориентировала противника, и плотность огня по домику уменьшилась минимум вдвое. Одна из пуль прошла по потолку, и нас осыпала кусками гипсовой плиты. Люстре, спокойно висящей под потолком и сумевшей остаться целой, в эту секунду тоже не повезло, и на пол полетело матовое стекло одного из трех плафонов. Динамик, установленный над изувеченным кухонным гарнитуром, тихо заговорил хриплым голосом. «Первый выбор вы сделали и оказались перед очередным выбором. Он также был сделан. Стандартный выход из этого дома, будь то дверь или окно, убьет вас. Вы должны выйти нестандартно, и только в этом случае останетесь живы. Думайте, враг снаружи не будет ждать». Выстрелы по дому окончательно прекратились. Послышался негромкий человеческий крик, а затем снова выстрелы, но уже не по нам. Я встал и быстро сказал: «Ищем нестандартный выход из дома. Ты на второй этаж, а я на первый и посмотрю наличие подвала». Забрав все свое имущество, мы приступили к поиску. Стоило Андрюхе ступить на лестницу, и первая досочка с громким треском сломалась. Выругавшись, он продолжил восхождение более осторожно. Исследовав две комнаты, которые являются спальнями, я не нашел ничего интересного. Подвала в доме нет, или он замаскирован. Выхода на крышу также нет, или он тоже замаскирован. Решили искать подвал путем передвижения мебели. «Отодвигаем шкаф!» Андрюха указал на широченный двухметровый гроб, стоящий возле стены в одной из спален первого этажа. Услышав треск стекла, я приложил палец к губам. Кто-то вошел в дом через окно и идет в направлении коридора. Переместившись к двери, я встал у стенки и достал пистолет. Андрюха спрятался за дверью напротив меня. Слышим осторожные шаги и ждем. Сложно быть незаметным при таком большом количестве снаряжения, навешанного на тебя. Мне повезло. Враг, помедлив, сделал шаг, и ствол его пулемета первым вошел в комнату. Схватившись за деревянное цевьё РПК-74, я потянул вперед и вверх, одновременно с этим выстрелив в показавшееся тело обладателя оружия. Пулемет загрохотал, превращая потолок в решето. Удержать его оказалось невозможно. Направив ствол пистолета чуть выше, я добил негра выстрелом в голову. Пулемет успокоился вместе с хозяином. «Достали эти негры!» Андрюха перешагнул труп и выглянул в коридор. Посмотрев на меня, сказал: «Чисто, двигаем шкаф». Шкаф мы просто уронили, но за ним, кроме ровной белой стены, нет ничего. Под широкой кроватью тоже пусто. Ищем дальше. Точно такой же шкаф во второй спальне был отодвинут, и под ним в нише обнаружился небольшой квадратный люк с металлической крышкой. Открыв его, увидели хлипкую деревянную лестницу, уходящую в темноту. «Спускайся», — сказал я и принялся снимать рюкзак. Со всем снаряжением в лаз точно не протиснуться. Надеюсь, что внизу пространство поболее. Нам дали возможность беспрепятственного спуска. Лестница привела к метровому квадратному тоннелю, уходящему в сторону дома через дорогу. Ругаясь матом, мы начали осторожно продвигаться. Когда примерная граница дома была пройдена, послышался легкий взрыв. «Датчики зафиксировали, что мы покинули дом, и он был взорван». Андрюха ползет первым, толкая перед собой рюкзак. «Свет нам дают налобные фонари». «Разрушенная локация — это нормальное явление?» — поинтересовался я. «Конечно, Никита. Отстроить домик заново для светлого будущего — сущий пустяк. Копейки, если учитывать доходы, которые приносит арена жизни». Тоннель закончился небольшим тамбуром и железной лестницей, которая упирается в лист гипсокартона. При помощи ножа мы осторожно вырезали небольшую дверь и попали в неширокий коридор. Планировка дома, из которого ушли, от планировки дома этого ничем не отличается. «Ты наверх, а я осмотрю первый этаж», — скомандовал Андрюха. Кивнув, я осторожно направился к лестнице. Шторы на окнах темно-синие и закрыты. Увидеть снаружи нас не должны. Второй этаж вмещает в себя короткий коридор и три комнаты. В первых двух — по минимуму мебели. третья пустая, если не считать толстой цепи, прикрепленной к полу. Возле цепи валяется 7 пар наручников и стоит маленький сейф с кодовым замком. Интересно. В стене имеется хорошо замаскированный динамик. Спустившись вниз, я тихо рассказал Андрюхе свои догадки. Там цепь к полу, 7 наручников и кодовый сейф. Мы прошли перекресток, и 7 бойцов услышали код от сейфа. Каждое наше действие провоцирует противодействие. Ты что-нибудь нашел? Кивнув, Андрюха рассказал. В ванной в небольшой нише в стене лежало оружие. Кто-то выломал крышку вентиляции и забрал его. Странно, что один калаш они забирать не стали. Согласен с тобой, что наше действие рождает противодействие. Те 7, сидевшие на 2-м этаже, сперва были безоружны. Скорее всего, оружие они получили после того, как я выстрелил в них. Что бы кто ни говорил, но квест интересен. Согласен? Кивнув, я направился в сторону кухни-прихожей. Пришло время выглянуть на улицу. Осторожно отодвинув штору, увидел, что дом, служивший нам укрытием совсем недавно, теперь представляет из себя гору мусора. Многочисленные заряды, установленные в силовых элементах, умело разрушили здание. Попытаясь мы покинуть дом через окна или двери, завалило бы обломками. «Теперь мне не нравится этот квест». Андрюха тихо обозвал светлое будущее матерными словами и спросил, «Видишь кого-нибудь живого?» «Нет», — я посмотрел на трупы, лежащие около входа. «Только трупы». Людей, стрелявших по нам со стороны дороги, словно след простыл. Или их убила та слишком быстрая черная тварь. На 2-м этаже был, в окна не выглядывал. Андрюха осторожно поправил штору и посмотрел на меня. Покачав головой, я ответил, «Не, друган, не выглядывал. Позицию выдавать не хотел. Есть желание, иди и смотри». «И пойду», что-то недовольно пробормотав, Андрюха побрел к лестнице. Оставшись один, я решил проверить одно предположение. Осторожно гуляя по комнатам и тихо, стукая по стенам, я понял, что несущих элементов раз-два и обчелся. Несущие элементы — это какие-то тонкие колонны, спрятанные в пустотах стен. При помощи ножа разрезал гипсокартон вместе с обоями, шпаклевкой и штукатуркой на одной из наружных стен. Толщина стены около 25 сантиметров, и внутри пустота, если не считать тонкой бетонной колонны, которая держит на себе массу дома, включая перекрытие 2-го этажа, его потолок и крышу. Предположение подтвердилось. Внизу колонны у неширокого фундамента установлен небольшой заряд пластичной взрывчатки с подцепленным к ней дистанционным взрывателем. Думаю, что таких колонн около 10-15. Установки зарядов вряд ли избежала хотя бы одна из колонн. От рассматривания взрывчатки меня отвлек негромкий звук «делинь-делинь», послышавшийся из кухни. Источником звука стал небольшой телевизор, висящий на стене напротив обеденного стола. Стоило мне посмотреть на него, как звук прекратился, а на экране появилась надпись 5 за любознательность, 2 за ненужную самодеятельность. 10 секунд, и заряды взорвутся. Телевизор моргнул, и на экране появилась цифра 10, тут же сменившаяся на цифру 9. Я заорал, что из силы. «Андрюха, вали из дома! Сейчас он взорвется к чертовой бабушке!» Крича, я уже бежал к выходу. Входная дверь закрыта, но не выглядит надежно. Я вышел вместе с ней. Если точнее, вылетел. Приземлившись на газон, вскочил и, несмотря на вес снаряжения, бросился к дороге. Из окна 2-го этажа вылетел стул, а затем почти следом за ним вылетел Андрюха в обнимку с матрасом. Упав, как говорится, на плаху, Андрюха тут же вскочил на ноги, взял короткий разбег, играючи перепрыгнул через забор и снова упал. Бум! Звук был тяжелым и низким, словно кувалдой ударили по накачанному колесу грузовика. Вся нижняя часть домика по линии фундамента разлетелась. Сам дом, жалобно застонав, начал складываться, словно спичечный коробок, на который наступили ногой. Разрушение прошло за пару секунд, и от красивого дома осталась только куча строительного мусора. Частично уцелела только крыша, теперь украшающая руины. Посмотрев по сторонам, я не обнаружил опасности. Где-то совсем рядом должна быть быстрая черная тень, и ее нужно опасаться. Стрелявших по нам можно не бояться, если взглянуть на перекресток, который залит кровью и усыпан кусками человеческих тел. Черная тень не кусает. Она рвет на части. «Гру!» Поднявшись, Андрюха согнулся пополам. «Лег!» Смотрю по сторонам и жду, пока товарищ восстановит дыхание. Упав на грудь, он наверняка ушиб легкие и теперь не может вздохнуть. Это не страшно, и скоро пройдет. Черная тень пострашнее будет. «Я все себе отбил», — наконец-то смог сказать Андрюха, перед этим глубоко вздохнув. «Никита, какого хрена дом взорвался?» «Мой косяк», — честно признался я. «Хотел проверить наличие взрывчатки». «Проверил?» «Ага. Только после этого на телевизоре врубился таймер. Мне 5 за любознательность поставили и 2 за самодеятельность». «Ты дурак! Большего я тебе не...» Руины недавно обрушившегося дома шевельнулись. Где-то в его глубине затрещало дерево. Удар и треск стал вдвое громче, обрушившись, дом похоронил кого-то под собой. И этот кто-то сейчас вылезает из-под завала. Черная тень. Я в этом не сомневаюсь. Похоже, что перед тем, как мы вышли из дома, в него зашел урлок. Андрюха взял руины на прицел своей HK-417. «Как только тварь покажется, начинай стрелять в нее, Никита». «Урлок?» — озадаченно спросил я, тоже взяв на прицел руины дома. «Хотелось бы, чтобы это был уролог», — тихо ответил Андрюха. «Я даже на проктолога согласен». «Да что там говорить? Я на трансректальное УЗИ простаты согласен, но только не на встречу с урлоком». Руины снова шевельнулись, деформировавшаяся крыша зашаталась, опустив винтовку и быстро скинув рюкзак, я сказал: «Кем бы ни был твой гинеколог, но хорошая прожарка ему не помешает. Термитные гранаты в помощь». «Да будет пожар».